Катя вовсе и не думала. Они для нее в те минуты будто и не существовали, а были лишь его, Степановы, дети, о которых она без конца ему говорила и говорила. «Не заботьте об них. Они ж мне давно не чужие. Мамкой, слышала же, зовут». «Спасибо, Кать. Спасибо, Кать!» Одно и то же повторял он без конца, будто пьяный. И вдруг в ответ на какие-то ее тоже бессвязные слова он заговорил голосом твердым и ясным. «Одно скажу тебе, Катя. После смерти Ксении я будто еще одну долгую жизнь прожил. Не знаю как, но ты у меня в душе переворот сделала. В общем, как с войны вернусь, и если ты будешь согласная...» Закончить она ему не дала, зажала рот ладонью. «Не надо, Степ», и припала головой к его плечу. На районном вокзале, где стоял состав из теплушек, творилось невообразимое. Играла духовая музыка, в голос ревели женщины, слышался пьяный смех, раздавались нестройные песни. В бурлящей толпе несколько раз мелькал Данила Афанасьев, провожающий мобилизованных односельчан. Неподалеку от Степана с Катей выла, лежа на груди Артемия Пилюгина, жена его Лидия. А старая бабка Федотья, тыкая ей костылем в спину, говорила: «Вот теперь и поплачь, шибче убивайся-то, за советскую власть муженек воевать едет. Отец-то его со Соней вот поглядел бы». От шума, от гама, от пьяных песен и женского плача, и от собственных слез голова у Кати была как распухшая. Но она отчетливо слышала слова бабки Федотьи, только никак не могла понять их смысла. Дети Артемия, Пашка с Сонькой, дергали мать за одежду и хныча просили ее совсем о другом. «Не плачь, мам! Бабушка вон не плачет, и ты не плачь!» Но до всего этого Кате будто дела не было. Она открыто и впервые в жизни прижималась к Степану Тихомилову, чувствовала его тепло, отчего у нее еще больше кружилась голова. «Не надо!» — произнесла она еще раз, оторвалась, поглядела ему в глаза. «А как приедешь, на гармошке мне сыграешь, а? Сыграешь?» «Да, конечно, Катя». Из вагона он ей махал до самого конца, пока состав не завернул за какие-то здания, и все кричал, кричал: «Я тебе обо всем напишу, напишу!» В первом же письме он еще с дороги писал то, о чем Катя не дала ему договорить. Если она после войны согласится выйти за него, то он и ветру на нее пахнуть не даст. Катя никогда не показывала это письмо отцу, носила его, пока конверт не истерся при себе, а потом положила в самое потайное место. И тем не менее, тогда весной 42-го отец, прощаясь с ней у крыльца, поглаживая жесткой рукой ее голову, после слов о том, что они со Степаном обязательно вернутся, прибавил: «И это верно, Кать, он не даст на тебя и ветру пахнуть». «Ты читал мое письмо?» — вспыхнула Катя. «Что ты, дочка? Так мне сам Степан написал с фронта. Катя говорит согласная, а я и ей заявил, и тебе пишет, обещаю, как ее отца». «Папка, папка!» — еще раз только и воскликнула тогда Катя. Отец уезжал на фронт один. Никто, кроме нее, хромого кузнеца Макеева да старого Андрона, его не провожал. Да еще у ходка стоял Артемий Пилюгин, недавно вернувшийся с фронта по ранению, самолично решивший отвезти отца в военкомат. «Ну, Катенька, давай уж как-нибудь тут». Еще раз обнял он ее. «Новый председатель вот обещает мне помогать тебе с такой оравой по возможности». «Помогу, помогу. Не беспокойся даже об этом», — угодливо произнес тогда Пилюгин. «Помогу. Помог, кобелина проклятый». Не раз горько думала о Пилюгине Катя еще до рокового Мишухина выстрела.